Луна 17. 10.11.70. Доставка на Луну первой в истории космонавтики передвижной научной лаборатории, управляемой с Земли. Луноход 1. Посадка на Луну совершена 17.11.70 в районе моря дождей. Координаты места посадки. 38 градусов 17 минут северной широты. 35 градусов западной долготы. 4.10.71 луноход 1 закончил программу исследования. Луна 18. 2.09.71. Исследование Луны и космического пространства. Испытание конструкций и бортовых систем. Отработка методов автономной окололунной навигации и обеспечение необходимой точности посадки на Луну. Станция достигла поверхности Луны в районе моря изобилия, в точке с координатами места посадки. 3 градуса 34 минуты северной широты, 56 градусов 30 минут восточной долготы. Луна 19. 28.09.71. Исследование гравитационного поля Луны. Проведение телевизионной съемки поверхности. Изучение заряженных частиц и магнитных полей в окрестности Луны. Плотности метеорного потока. Станция выведена на круговую орбиту искусственного спутника Луны с параметрами. Высота над поверхностью 140 км. Наклонение 40 градусов 35 минут. Период обращения 2 часа 1 минута 45 секунд. Луна 20. 14.02.72. Доставка на Землю образцов грунта из материкового района лунной поверхности. Координаты места посадки. 3 градуса 32 минуты северной широты. 56 градусов 33 минуты восточной долготы. Бурение проведено на глубину около 300 мм. Масса образца 50 грамм. Луна 21. 8.01.73. Доставка на поверхность Луны самоходной научной лаборатории «Луноход-2». Посадка совершена на восточной окраине моря Ясности в точке с координатами 25 градусов 51 минута северной широты, 30 градусов 27 минут восточной долготы. Луна 22. 29.05.74. Проведение телевизионной съемки лунной поверхности. Изучение заряженных частиц, магнитных полей, микрометеорного вещества в окололунном пространстве. Первоначально станция выведена на круговую соленоцентрическую орбиту с параметрами. Высота над поверхностью 220 км. Наклонение 19 градусов 35 минут. Период обращения 2 часа 10 минут. Луна 23. 28.10.74. Запущена с целью доставки на Землю образца лунной породы, отработки новых элементов конструкции и оборудования автоматических лунных станций. Посадка произведена в южной части моря кризисов. Вследствие повреждения грунтозаборного устройства при посадке операции по забору грунта не проводились. Программа работы станции выполнена частично. Луна 24. 9.08.76. Проведение глубинного бурения на поверхности Луны и доставки образцов грунта на Землю. Посадка произведена в юго-восточной части моря кризисов в точке с координатами 12 градусов 45 минут северной широты, 62 градуса 12 минут восточной долготы. Новое буровое устройство позволило провести бурение на глубину около 2 метров. Масса доставленного образца 170 грамм.